Ехал Грека через реку. Знаете, от чего возникают онкологические заболевания? Много лет наблюдал за раковыми больными, исследовал их душевную жизнь, их житейские ситуации, и могу сказать со всей ответственностью. Один из корней этой страшной болезни – непрощенная обида или обида на самого себя, то есть чувство вины. А вы знаете, что каждый человек в течение дня тысячи раз заболевает раком и тысячи раз выздоравливает? Раковые клетки, то есть неправильные, выродившиеся враждебные организму клетки, рождаются во множестве. Но организм сейчас же распознает их и высылает боевой отряд камикадзе, то есть особые клетки, чья задача – защищать организм. И они тут же устанавливают порядок. Одни из них – лейкоциты. Эти клетки совершают необходимую работу и погибают с чистой совестью. Но если иммунитет нарушен? Как отъявленные материалисты, вы все еще не видите связи с обидой, верно? И не увидите никогда, если будете думать, что тело живет отдельно, а его фундамент душа отдельно. Но они-то живут вместе, не считаясь вашим невежеством. Поэтому каждому состоянию нашей души соответствуют абсолютно материальные биохимические процессы нашей физиологии. Мысли материальны, чувства материальны. Так вот, обида, состояние неудовольствия, угнетенности и нелюбви вызывает такие процессы, которые резко снижают иммунитет, защитные функции организма. Именно тогда и начинается бесконтрольное размножение клеток-нарушителей. Теперь понятно?